Я снял себя все и протянул ей. «Спокойной ночи», — сказала она. Я стал ее удерживать, просил побыть со мной. «Погоди, не уходи, теперь я знаю, почему ты мне велела снять башмаки еще там, внизу. Я буду сидеть тихо-тихо, твой отец не слышал, что я прошел сюда, останься!» Но она не осталась. «Спокойной ночи», — сказала она, — и ушла. Дагни была пунцово-красной. Она прерывисто дышала, ноздри ее вздрагивали. «Она ушла?» — поспешно переспросила она. Снова пауза. И вот тут эта ночь превращается в волшебную сказку. Все, что я помню, я вижу как бы в розовом свете. Представьте себе эту удивительную ночь. Я был один. Плотный мрак окутывал меня, как тяжелый черный бархат. Я очень устал. Колени у меня дрожали. К тому же я был раздосадован и совершенно сбит с толку. Этот чертов сумасшедший несколько часов кряду водил меня вокруг одного и того же места. Да еще по такой росе. Он гнал меня, словно скотину какую-то, понукая лишь взглядом и шепотом. «Иди, иди!» В следующий раз я отниму у него его фонарь, и этим фонарем разобью ему рожу. Я злился все больше. В конце концов, в бешенстве закурил сигару и лег в постель. Я лежал и глядел на вспыхивающий во тьме кончик моей сигары. Вскоре я услышал, как хлопнула входная дверь. Потом все смолкло. Прошло минут 10. Прошу вас, обратите внимание, я тихо лежу в постели, но сна ни в одном глазу. Я лежу и курю сигару. И вдруг все помещение наполняется гулом, словно в потолке сразу открыли десятки каких-то клапанов. Я приподнимаюсь на локте, забываю о сигаре, и она гаснет. Я вглядываюсь в темноту, но ничего не могу обнаружить. Тогда я снова ложусь и прислушиваюсь, и мне чудится, будто я слышу отдаленную музыку. Удивительный тысячеголосый хор. Звуки доносятся откуда-то из-за стен. А может, сверху, из поднебесья, тихое пение тысячеголосого хора. Оно не смолкает, а напротив, все приближается и приближается, и в конце концов, словно ливень, обрушивается на крышу башни и на меня. Я снова приподнимаюсь на локте, и я переживаю нечто такое, что еще и теперь, при одном воспоминании об этой ночи, меня потрясает и переполняет каким-то сверхъестественным счастьем. На меня как бы низвергается вдруг белый сон крошечных сияющих существ. Все они ослепительно белые. Эти ангелочки, мириады крошечных ангелов, они летят откуда-то сверху, струятся световым каскадом. Они заполняют все пространство под сводами башни. Их, наверное, не меньше миллиона. Они плавно кружат между полом и потолком. И поют, и поют. Они совершенно нагие, белые-белые. Сердце мое замирает. Вокруг меня витают ангелы. Я слышу их пение. Они касаются моих век, садятся мне на волосы. И от их дыхания все помещение постепенно наполняется удивительным ароматом. Я полулежу, опершись на локоть и протягиваю к ним руку. И тогда несколько ангелочков садятся мне на руку. Вот так. У меня на ладони они похожи на звездочки. Мерцающее созвездие из 7 звезд. Я наклоняюсь и заглядываю им в глаза. И я вижу, что они слепые. Тогда я отпускаю этих 7 слепых ангелов, ловлю 7 других, но и те оказываются слепыми. Все они были слепые, в башне кружились мириады слепых ангелочков и пели. Я лежал, не шелохнувшись. У меня перехватило дыхание, когда я это увидел. Их незрячие глаза пронзили мою душу печалью. Прошла минута. Я лежу и слушаю, и вдруг раздается где-то вдали тяжелый резкий удар. Я слышу его с какой-то жесткой отчетливостью. Звук еще долго гудит в воздухе. Это снова пробили городские часы. Час ночи. Разом смолкло ангельское пение. Я видел, как ангелочки сбились в стаю и воспарили, устремились под потолок, заливая своды потоком света. Они теснились, чтобы скорее вырваться наружу, и улетали друг за другом все время, глядя на меня. Вот остался только один. Он тоже обернулся и еще раз посмотрел на меня своими незрячими глазами, прежде чем исчезнуть. Последнее, что я запомнил, это ангел, который обернулся и посмотрел на меня, хотя он был слепой. Потом все снова погрузилось в темноту. Я откинулся на подушку и заснул. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я по-прежнему был один в этой комнате со сводами. Моя одежда лежала передо мной прямо на полу. Я пощупал ее. Она была еще сыровата. Но я все-таки оделся. И вдруг дверь приотворилась, и вновь появляется девушка, которую я видел накануне. Она подходит ко мне совсем близко, и тогда я спрашиваю ее: «Откуда ты пришла? Где была ты ночью, красавица?» «Там, наверху», — отвечает она и указывает на крышу башни. «Разве ты не спала?» «Нет, не спала. Я всю ночь не спала». «А не слышала ли ты ночью музыки?» — спрашиваю я. «Я слышал райскую музыку». Это я. Играла и пела, отвечает она. Ты? Скажи, дитя мое, это правда? Да, я.